Глава 76. Медленно падает снег. Наши кеньги оставляют темные следы на свежевыпавшей пороше. Каждый день мы проходим столько, сколько можем. Если повезет, ночуем на сеновалах или спим под какой-нибудь разлапистой елью, тесно прижавшись друг к другу. Так тесно, что каждого из нас спасает тепло другого. Я пойду с тобой, куда ты захочешь. Так оно и вышло. Последний вечер мы пошли в усадьбу. Прост взял нас за руки и долго молчал. А ребенок? Что Юси скажет насчет ребенка? О ребенке мы позаботимся. Это же не твой ребенок. Теперь мой. Прост повернулся к Марии. Живот уже заметно выпирал под грубым рабочим платьем. Она просто не успела сшить что-то получше. Ты же хотела выйти замуж за Михельсона. «Демоны. Нечистая сила», — пролепетала она, не поднимая глаз. «Мне никого не надо, кроме Юси». Просто облизал губы. «Хочу напомнить, Юси Сиепинен по-прежнему сидит в камере для смертников в Умео. Твой муж должен зваться по-иному». Он посмотрел на меня вопросительно. «Запишите Йосиф, учитель». «Йосиф Сиепинен?» «Нет, просто Йосиф». Этого достаточно. По-моему, лучше не придумаешь. Йосиф и Мария. Прост пожал плечами, наклонился над книгой и аккуратно, как мог, вписал в соответствующую графу. Йосиф и Мария. Итак, вы объявляете себя мужем и женой. Да, тихо сказала Мария. Объявляем мужем и женой. Он еще раз обмакнул перо и записал. Сим подтверждается. Йосиф и Мария обвенчаны и вступили в законное супружество. Наши имена стояли совсем рядом. Между ними остался крошечный промежуток, в котором уместился счастливый соединительный союз И. И куда же вы собрались? На север, к океану. Он еще раз обмакнул перо в старую чернильницу. «Семья переехала в Норвегию», — написал Прост, вздохнул и отложил перо. Взял меня за руку и внимательно осмотрел рукав. «Постирал?» Я признался. «Да, постирал». «А почему только левый рукав?» Я промолчал. Прост наклонился и приложил нос. «Медведь», — сказал он тихо. «Пахнет медведем-людоедом». Я осторожно отвел его руку. Прост взял со стола Библию и протянул мне. Ту самую, что он приносил мне в тюрьму. Я перевернул несколько страниц и сразу понял, он прочитал мою тайнопись. Да чего же он умен и проницателен, мой учитель. Мой учитель. Мой отец. «Продолжай писать, Юси», — почти просительно сказал Прост. «Спасибо», — прошептал я, — «обязательно. Спасибо, дорогой мой любимый учитель». Он осторожно обнял меня. Наверное, хотел сказать что-то еще, но я вдруг почувствовал, как дрожит его подбородок на моем плече, и понял — он плачет. Отпустил, отвернулся и вытер руки о штаны. «Но мы же еще увидимся», — полувопросительно сказал я. Он посмотрел на меня долгим печальным взглядом, серые щеки мокрые от слез. «В этом мире вряд ли, Юси, Йосиф. Все равно спасибо. Спасибо, что записали меня в книгу. Без этого меня бы не было, отец». И это было последним словом, которое услышал от меня учитель. Прост. Человек, ставший моим истинным отцом. И я вдруг осознал. Никогда. Мы не увидимся никогда. Мы вышли в ночь, и я закрыл за собой дверь. Мария молча прижалась ко мне. Мы постояли немного, вдыхая холодный воздух. Мария, которую все в селе называли шлюхой, и я, насильник и убийца. Живот ее распирал юбку. Я осторожно обнял ее и услышал звон денег. Это деньги Нильса Густава. Теперь они мои. Я нерешительно отнял руку от губ. Все равно нельзя всю жизнь скрывать свою уродливую физиономию. И она прижалась еще теснее. Моя возлюбленная жена. Мария, с которой я пройду все оставшиеся мне годы. Ее мягкие губы, кончики наших языков, встретившихся в поцелуе. Любовь моя так сильна, что ее хватит, чтобы осветить долгую полярную ночь. Мы знаем, нас начнут искать. И не скоро закончат. Поэтому уходим все дальше и дальше на север. Холод, ветер, густеющая с каждым днем тьма. Как звери, бесшумно исчезнем мы в зимнем безмолвии, и снег услужливо скроет наши следы.